Ночью Делесова разбудил стук упавшего стола в передней и звук голосов и топота. Он зажег свечу и с удивлением стал прислушиваться. — Погодите, я Дмитрию Ивановичу скажу, — говорил Захар. Голос Альберта бормотал что-то горячо и несвязно. Делесов вскочил и со свечой выбежал в переднюю. Захар в ночном костюме стоял против двери. Альберт в шляпе и альмавиве отталкивал его от двери и слезливым голосом кричал на него: «Вы не можете не пустить меня! У меня паспорт, я ничего не унес у вас! Можете обыскать меня, я к полицмейстеру пойду!» «Позвольте, Дмитрий Иванович», — обратился Захар к барину, продолжая спиной защищать дверь, — «они ночью встали, нашли ключ в моем пальто и выпили целый графин сладкой водки. Это разве хорошо? А теперь уйти хотят? Вы не приказали, потому я и не могу пустить их». Альберт, увидав Делесова, еще горячее стал приступать к Захару. «Не может меня никто держать, не имеет права!» — кричал он все больше и больше, возвышая голос. «Отойди, Захар», — сказал Делесов. «Я вас держать не хочу и не могу, но я советовал бы вам остаться до завтра», — обратился он к Альберту. «Никто меня держать не может! Я к полицмейстеру пойду!» Все сильнее и сильнее кричал Альберт, обращаясь только к Захару и не глядя на Делесова. «Караул!» — вдруг завопил он неистовым голосом. «Да что же вы кричите так-то? Ведь вас не держат!» — сказал Захар, отворяя дверь. Альберт перестал кричать. «Не удалось! Хотели уморить меня? Нет!» — бормотал он про себя, надевая калоши. Не простившись и продолжая говорить что-то непонятное, он вышел в дверь. Захар посветил ему до ворот и вернулся. — И слава Богу, Дмитрий Иванович, а то долго ли до греха, — сказал он барину. — И теперь серебро поверить надо. Делесов только покачал головой и ничего не отвечал. Ему живо вспомнились теперь два первые вечера, которые он провел с музыкантом. Вспомнились последние печальные дни, которые по его вине провел здесь Альберт. И главное... Он вспомнил то сладкое, смешанное чувство удивления, любви и сострадания, которое возбудил в нем с первого взгляда этот странный человек. И ему стало жалко его. «И что-то с ним будет теперь», — подумал он. «Без денег, без теплого платья, один, посреди ночи». Он хотел было уже послать за ним Захара, но было поздно. «А холодно на дворе?» — спросил Делесов. «Мороз здоровый, Дмитрий Иванович», — отвечал Захар. «Я забыл вам доложить, до весны еще дров купить придется». «А как же ты говорил, что останутся?»